Мои соседи Девизор и Деборн гонцов присылали, но знакомство и посиделки решили перенести, чтобы я успел поместье отстроить и в нем принять. Я этому был только рад, тем более, почти все мое свободное время занимало, а не, лишь один раз в 5 дней она пропадала в варварском лесу, и я понял, что могиня все так же ждет кого-то возле деревушки. Впрочем, никаких вопросов я не задавал, а Дефилис не спешила расставаться с секретами. А вообще я втянулся во вкус деревенской жизни. Вставал рано утром, поднимал дружину и начинал с ними занятия. Если хочешь выжить, нужно быть подготовленным. Потому мы бегали, подтягивались, отжимались, а после бились на мечах, кидали копья, учились держать строй. Бойцы поначалу ворчали, но я напомнил, кто платит, а всем недовольным посоветовал идти на все 4 стороны, с выплатой неустойки, естественно. Потому дружинники хоть и ворчали, но занимались усердно. Как-никак, у всех какой-никакой, но опыт был. А уж гвардейцы, те вообще вскоре втянулись так, что и я за ними не всегда успевал. Они же учили действовать нашу дружину как единый организм. Особенно тактику боя знал Лестер Рыжий, много лет в гвардии, десятник. Вот он и учил разным тактикам. 4 бойца со щитами прикрывают 4 лучников, 8 бойцов атакуют клином, а 2 лучников прикрывают их, 2 тройки расходятся веером, 3 тройки расходятся веером. В общем, было нелегко, но очень интересно. Занятия мы продолжали до обеда, а после наступало свободное время. 2 дружинников скакали к границе, чтобы менять там своих коллег, а я, как правило, Санье отправлялся либо инспектировать деревни, либо просто покататься. А когда отъезжали подальше, то занимались магией. Дефилис очень заинтересовал мой дар видеть оттенки магии. Она меня учила, мы практиковались, а после она просила попробовать изменить мои магические цветовые потоки. Я честно пытался, пыхтел, тужился, но у меня ничего не получалось. Опер, злилась Санье, у тебя должно получиться. Я не раз читала про это в книгах. Только тот, кто видит цвет магии, способен стать универсальным и изменять воздух на огонь, землю на воду и воду на жизнь. А там не написано, злился в свою очередь я, как именно этот цвет менять. Не написано, грустнела Анье и признавалась, я так думаю, что секрет этот давно утерян. Тогда я утешал Серогласку и говорил, что один раз утерянное можно отыскать вновь, и мы принимались вновь экспериментировать. Тем более, эти эксперименты все равно довольно далеко меня продвинули в магическом плане. Я научился мастерски делать воздушный и огненный кулак, магические стрелы, становился невидимым, а Анье колдовала надо мной, делая выносливее и сильнее. Говорила, что для будущих боев и сражений, но у меня закрадывалась мысль, что не о тех сражениях заботилась в первую очередь магиня, что происходит на поле брани. Впрочем, улучшения в своем организме я действительно наблюдал. Потому колдовству Дефилис не сопротивлялся. Эх, вздыхала Анье, когда мы отдыхали, лежа где-нибудь на полянке, если бы ты научился применять и магию жизни, вот тогда ты бы действительно стал могуч. Маг со стороны может только немного корректировать и улучшать. Когда же ты сам маг жизни, то твой организм – универсальная боевая машина. Да ладно, усмехнулся я, это ты боевая машина, сомневаешься, ухмыльнулась Анье. Я неопределенно пожал плечами. Тогда могиня вдруг взяла нож и полоснула себя по руке. Я даже крикнуть не успел, как рана на моих глазах стала затягиваться, превратилась в рубец, а после и вовсе исчезла. И это при том, что порез был ну очень глубоким. А если руку отрезать? Вкратчиво спросил я. Тоже приращу, спокойно ответила могиня, но показывать не буду. Все равно это больно и неприятно. А если голову отрубить? Анье нахмурилась. Милый, к чему тебе эти знания? Ты что, просчитываешь способы, как меня убить? Да ты что, я как можно искреннее постарался разыграть изумление. Для общего развития спрашиваю, а вдруг мне встретится маг жизни и попытается меня убить? Если маг жизни попытается тебя убить, то ты будешь убит, спокойно пожала плечами Анье. Это еще почему? Уязвленно спросил я. Думаешь, я настолько плох? Вовсе нет, улыбнулась Дефилис. Думаю, что маг жизни будет слишком хорош, и что он сможет противопоставить огненному кулаку, язвительно спросил я. Да если я еще и невидимость на себя накину, невидимость для немагов, Анье положила свою голову мне на плечо, мага этим не обмануть, а кулаку, стреле, удавке и прочему маг жизни может противопоставить многое, а может просто остановить твое сердце. Я посопел и спросил, Так что там с головой, если голову отрубить, то маг жизни уже не оживет, потянулась девушка, но ты еще попробуй отруби. Первое, что маги жизни делают, укрепляют свои кости, улучшают организм, и перерубить кость мага жизни, очень нужно постараться. Понятно, протянул я, а живут маги жизни сколько? Верховному магу Эстеру Дерьё, говорят, 500 лет, Аня легла спиной на травку и блаженно зажмурилась, а выглядит он лет на 25. Я как раз закурил, и тут же закашлялся. А тебе сколько лет? Аня открыла глаза и хитро на меня посмотрела. Тебе это так важно? Не сказать, чтобы очень, я пожал плечами, но хотелось бы знать, а то вдруг ты моей прабабушке старше. Ну, ты и хам, захохотала Аня, стукнула меня кулачком в бок и добавила. Я, правда, племянница губернатора, и лет мне совсем немного, не больше, чем тебе. Но это не точно, переспросил я, и принялся всматриваться в свои магические линии зеленого и желтого цветов, и вспомнил вдруг, как на уроке рисования учительница рассказывала, что только три цвета основные, красный, синий и желтый, а остальные, мол, составляющие, и зеленый, это смешение синего и желтого. Я стал смотреть на свой зеленый и пытаться его расчленить на эти два цвета. Глава 2. Зеленая линия, похожая на кабель, пульсировала на моем правом запястье, и я сосредоточился, пытаясь разделить этот кабель на два, представляя, что один кабель станет синим, а второй желтым. Магическая линия мигнула, очертания расплылись, и мою руку обвивали уже два кабеля, чуть тоньше, но такие же яркие и насыщенные, как у Ани. Я сморгнул, отвернулся и вновь посмотрел на правую руку. Ничего не изменилось, у запястья пульсировали синие и желтые линии, магии воды и жизни. Ани, осторожно позвал я, чтобы не спугнуть удачу, а как с помощью твоей магии кости укреплять? Магиню будто подбросила с земли, только что она расслабленно лежала на спине, бац, и вот уже стоит передо мной, требовательно заглядывает в глаза. Опер, у тебя получилось? Не знаю еще, я смотрел на силовые магические линии на правой руке и потом вновь переводил взгляд на левую. Там все так же мерцала красная линия огненной магии. У тебя появились линии воды и жизни? Они присела передо мной. Вроде появились, я пожал плечами. Тогда давай попробуем самое простое заклинание. Магиня вытащила нож, и не успел я слова произнести, как Дефили срезанула мою руку. Я взвыл, но магиня строго приказала. Прислони к ране одновременно линии воды и жизни. Я стиснул зубы и прислонил. На моих глазах кровь свернулась, а рана стала затягиваться, превратилась вначале в рубец, а после и вовсе рассосалась. Аня восхищенно захлопала в ладоши, а я отодвинулся подальше. Так, больше резать себя не дам. Больше не нужно, милый, мы узнали все, что хотели. Магиня требовательно заглянула мне в глаза. Ты понял, как смог это сделать? Ага, милый, я отодвинулся еще дальше. Милым не режут руки почем зря. А если б не получилось, я б заживила. Пожала плечами Аня, ты не забыл, что я магиня жизни. Когда увидел, как ты меня ножом режешь, забыл. Честно признался я, а потом мы начали учиться. Рассказывать долго, да и секреты магии жизни, как и прочей другой магии, выдавать не стоит. Но то, что мне все опять давалось в разы легче, упомяну. Все же возможность видеть магические потоки сильно упрощала мое обучение. И тут, конечно, я офонарил от новых возможностей. Во-первых, я сделал себя физически сильнее и выносливее раза в три. Во-вторых, я укрепил кости, и Аня утверждала, что их теперь и топором не перерубить. Даже предлагала попробовать, но я отказался. В-третьих, я вылечил себе все, что можно. А еще магиня сообщила, что с моими новыми возможностями я могу целый день бежать и не сильно устать от этого. А когда начали изучать боевую магию жизни, я понял, почему Аня скептически отнеслась к моему противостоянию с магами этого направления. Более подлой и смертоносной магии представить сложно. Иглы, вызывающие тромб, за секунды могли вызвать инсульт или инфаркт. А еще маги жизни и воды могли сгустить кровь или вскипятить ее, и многое другое. Я все торопливо учил, потому как открывшиеся возможности магов этой категории ужасали, а Аня даже с радостью передавала секреты своего направления, за что я ее неизменно благодарил всяческими способами. Ну, и про схватки магов Дефилис преувеличила, конечно, маги жизни да, самые смертоносные, но если они совсем рядом, а даже с 20 шагов он мало что сделает, потому как вся магия жизни рассеется. Максимум, водный кулак или стрелу пустит. Но такими штуками и остальные маги лупить могут, только в разы эффективнее. Потому с магами жизни, как в пословице получилось, бодливой корове бог рогов не дал. Были б маги жизни самыми смертоносными на планете, да радиус не позволял. Кстати, все время обучения о ней рассказывала про ум, благородство и великодушие верховного мага Эстера Дерьо, но я к таким рассказам относился скептически, и он Эрис успел просветить по многим моментам, и получалось, что среди магов мира Тор в целом и королевство Легит в частности такая грызня, что только пух летит в разные стороны, а кто из них плох, кто хорош, не мне судить. Одно понял точно, магия не делала никого из своих обладателей ни умнее, ни человечнее, только возможностей добавляла, и не факт, что возможности эти во благо использовались. В общем, занимался я магией и боевым сложеванием, обживал крепость, но все хорошее, как и положено, когда-то заканчивается, и случилось это после очередного отсутствия Ани. Было это уже в самом конце лета, крестьяне вовсю убирали урожай на своих полях, мы обжили крепостицу, а Ани с утра вновь уехала в лес со своим телохранителем. Я ждал ее, как обычно, под вечер, но магиня вдруг вернулась намного раньше, еще до обеда, и сразу же повела меня в кабинет. Опер, Ани была не просто взволнована, перевозбуждена, нам надо уезжать, срочно, и тебе тоже. С чего вдруг, удивился я, скоро осень, варвары полезут, вот поэтому, магиня смотрела на меня и кусала губы, будет большое нашествие, это точно, потому надо уходить хотя бы в Ульск. Я нахмурился, погоди, Ани, во-первых, откуда ты это взяла, а во-вторых, я губернатору слово дал, в-третьих, здесь люди, 5 деревень, за которые я в ответе, сведения точные, а люди скажешь, чтобы уезжали. Кто не успеет, сами виноваты, и когда варвары будут, они уже вышли, опер, Ани чуть не кричала, через час-другой будут здесь, сотни варваров, если не тысячи, ты со своей дружиной даже сделать ничего не успеешь. Я медленно достал сигарету и закурил, ты уверена, что это точно, опер, я клянусь всем на свете, поехали. Я покачал головой, люди не успеют уехать, а я за них в ответе, езжай, Ани, я постараюсь увести людей. Ты дурак, Дефилис заплакала, ты совсем дурак, еще раз говорю, через час они будут здесь, нельзя терять время, тут ты права, я кивнул и вскочил, езжай в Ульск и предупреди воеводу. Ани закрыла лицо руками и сказала со злостью и отчаянием, поехали со мной. Я молча вышел из кабинета и заорал, хмыл, помощник подскочил сразу же, Ани выбежала следом и стояла рядом, хмыл, скачи вниз, пусть люди бросают все и уезжают, срочно. Через час здесь будут варвары, а ты, ваше сиятельство, хмыл встревоженно посмотрел на меня, вокруг нас столпилась вся дружина, и дружинники тоже уставились на меня, каменея лицами, друзья, я возвысил голос, через час здесь будут сотни варваров, и я остаюсь, чтобы дать возможность людям из сел уехать, но вас я не держу, вы нанимались совсем для другого, и если вы поедете с хмылом и поможете людям уехать из сел, буду благодарен. Хмыл возьмет с собой деньги и расплатится за службу. Корн шагнул ко мне и встал рядом. «Сэр Денис», — срывающимся голосом заговорил рыцарь, — «для меня честью было служить с тобой, и я честью почту умереть с тобой вместе. Корн, я старался говорить помягче. Своей смертью ты ничего не изменишь, а там можешь пригодиться». Десимплит лишь махнул головой и пошел облачаться в свои доспехи. Лест Рыжий повернулся к Хмылу и сказал, «Езжай, гони людей в Ульск, мы задержим, сколько сможем», и тоже пошел надевать доспехи. За Рыжим потянулись и остальные дружинники. «Идиоты», — простонала магиня, — «какие же вы, мужики, идиоты, и ты, самый первый». Ани обличающе ткнула в меня пальцем и повернулась к телохранителю, «Седлай лошадей, сейчас же уезжаем». Глава 3. Когда из леса повалили варвары, я в голос заматерился, а после повернулся к дружине. Никто не передумал, есть еще шанс уйти. Корн Десимплит громко захлопнул забрало. Лест Рыжий зачем-то поплевал на руки и подтащил поближе пук с копьями. Шило придвинулся к Рыжему и мечтательно посмотрел на небо. Рурк, Грек и Биба с Бобой подергали тетивы луков и сосредоточенно стали раскладывать стрелы. Дрон тоже подтащил пук копий и стал аккуратно их выстраивать в рядок, прислоняя к чистоколу. «Ну, быть посему», — кивнул я и добавил, «друзья, для меня честь быть с вами в одном строю. Хороший лозунг для гвардии получился бы», — хмыкнул Рыжий. «Тебе бы, командир, полк в командование, сотню рыцарей за спиной, а вместо этого всего один рыцарь, да 7 раздолбаев, часть из которых вообще с позором из гвардии выброшена. Иногда и 9 целого полка и стоят. Корн забубнил из-под забрала, как из кастрюли. Хорошие слова, сэр Десимплит, рыжий одобрительно кивнул, глядя, как неторопливо приближаются несколько сотен варваров. И тут сзади крепости я услышал дикий крик. «Сэр Денис!» Я развернулся и побежал на другую сторону стены, и увидел своего соседа, медведеподобного сэра Дебарма. Он со своей дружиной в 20 человек стоял возле рва и орал. «Сэр Денис, впускай!» Тут мадам магичка сказала, что большое нашествие, авось вдвоем дольше продержимся. Мои как раз успеют уйти. «Дрон, ворота!» Закричал я, бегом. Дрон соскользнул со стены и побежал к воротам, вынул засов и, придерживая веревку, опустил бревенчатый настил через ров. Деборм с дружиной моментально заскочили внутрь. Дворянин и его дружина быстро соскочили с коней. Трое или четверо кинулись помогать дрону поднимать тяжеленную дверь мостик, а Деборм с остальными поднялся к нам на стену. «Что тут, далеко варвары?» – пропыхтел немолодой дворянин. «Полмили», – коротко ответил я и спросил. «Лучники есть?» «Пятеро», – кивнул Борм и повернулся к дружине. «Лучники, на переднюю стену, бегом», и потопал туда же, кивнув на ходу остальным. «По 5 человек на оставшихся стенах становитесь. Я на передней стене, сэр Деборм». Я следом за медведеподобным соседом протопал на переднюю стену. «Может, лучше вам взять руководство обороной тех стен?» «Тех стен?» — хохотнул дворянин. «Сэр, клянусь вам, эти тупоголовые будут лезть именно на эту стену. А на те, если и попрутся, то очень нескоро, только когда получат по зубам здесь. Я это знал, потому и хотел уберечь Деборма от опасности. Но скажи я ему это прямо, оскорбиться. И даже, чем черт не шутит, на дуэль вызовет. Конечно, по завершению боевых действий, если доживем». Потому махнул рукой и вновь занял свое место. Варвары были уже шагах в 300. Шли кучно, с круглым деревянным щитом в левой руке и дубинами или короткими мечами в правой. Я взвел арбалет и прикинул, что врагов здесь минимум 500, а из леса выходили еще и еще. Я вскинул арбалет и прокричал: «Лучникам бить по готовности!» И спустил тетиву. Первый мой болт попал более чем удачно, прямо в глаз одному из варваров. И тот крутанулся на месте и рухнул беззвучно в траву. Естественно, я не целился даже. Стрелял просто в толпу. На таком расстоянии целиться – дело бесполезное. Ни СВД и ни автомат Калашникова. Я тут же натянул арбалет и вложил очередной болт. Деборм крякнул с одобрением и сказал: «Эх, надо было тоже таких штук прикупить». Я выстрелил снова, но на этот раз неудачно. Болт лишь поцарапал край щита одного из варваров. Впрочем, тот и головы не повернул. И тут вступили в дело лучники. Один за другим они стали посылать стрелу за стрелой. Не сказать, что это принесло большой успех, но с десяток варваров все же упали. Остальные прикрывались щитами и перли вперед, пока не подошли ко рву. И ров этот стал для варваров сюрпризом. Мужики мои постарались и сделали препятствие 5 метров в ширину и 3 метра в глубину. Не перепрыгнуть, не перескочить. И мостик стелить некуда. Край рва уходил вверх частоколом, с которого мы и наблюдатели за жителями леса, но варвары оказались тоже не лыком шиты. Откуда-то сзади раздалось уханье, и в нас полетело сразу штук 100 топориков. Мы с Бормом и большая часть дружинников успели спрятаться за бревнами, но дрон и двое лучников соседа упали со стены с раскроенными черепами, а в это время часть варваров забралась в ров. По дну рва шустро побежали к стене. Лучники выстрелить вниз не могли, зато рыжий с уханьем стал лупить вниз тяжеленными копьями. Я подскочил к копьям дрона и тоже стал кидать их вниз. Судя по крикам и стонам, мы попадали, но выглянуть не могли, потому как только кто-то высовывался, в него сразу летело несколько топориков. И достаточно метко. Когда грек решил выпустить стрелу, сразу 2 топорика пробили греку плечо и голову, и он рухнул со стены вниз, залитой кровью. Копья и у меня, и у рыжего быстро закончились, а снизу мы услышали мерный стук. Видимо, варвары подрубали снизу частокол. Я заматерился, и Борн восхищенно присвистнул. «Сэр Денис, я б выучил, да уже ни к чему». Пара бревен в центре частокола зашатались, и я понял, что рубит именно там. «Значит, там и полезут». Спрыгнул вниз с помоста и пошел к месту то ли прорыва, то ли проруба, и с тоской подумал, что я вообще здесь делаю и зачем умираю в этом незнакомом мире, за незнакомых мне людей. Впрочем, думал недолго. 2 бревна вывалились, и там открылся лаз для одного человека. В этот лаз тут же сунулся варвар в шкуре, но я махнул кистенем, и голова варвара разлетелась, как арбуз. Мертвое тело застряло между бревен, но его тут же оттащили, и в пролом сунулся новый враг. Я снова махнул кистенем. На этот раз попал не в голову, а в плечо. Но и этого хватило вполне. Била раздробила кости, и варвар заорал дико, безумно раззявив рот. Его тоже оттащили, и на место сунулся третий. Я вновь махнул кистенем, и варвара отбросило назад. Рядом со мной встали Борм и Рыжий. Остальные дружинники, увидев, что стояние на стене ни к чему не приведет, тоже спрыгивали и становились по краям. В щель между бревнами полез очередной смертник. Я махнул кистенем, но варвар выставил щит. Била разнесло деревяшку и раздробило руку, но варвар прыгнул вперед, и тут уже его принял на меч Борм. Дворянин пробил варвара насквозь, но тот заорал и рубанул в ответ. Меч варвара пришелся в шею дворянина, и тот рухнул, заливая все кровью из перерубленной шеи. А в это время слева и справа от пролома рухнули еще несколько бревен, освободив проход шагов в 5-6. И в проход этот хлынула толпа варваров. Я откинул кистень, выхватил меч. Но тут навстречу варварам вышел весь в полном доспехе Корн Десимплит со своим двуручником и принялся рубить врагов. Это было эпично. Мечи и дубины лесных жителей отскакивали от доспехов Десимплита, зато сам он каждым ударом отправлял на тот свет по врагу. Варвары пытались обойти рыцаря слева и справа, но тут уже мы с Лестом Рыжим стали по бокам и начали рубиться с лесовиками. Наступление варваров захлебнулось. Оставшимся за забором зайти мешали застрявшие. Корн стоял, как скала. Мы тоже отбивались. Остальные дружинники ждали сзади. Но тут бревна рухнули еще в двух местах слева и справа, и бойцы рванули туда. Три схватки быстро разделились на множество. Глава 4. Я краем глаза увидел, как упал под дубинами варваров Рурк Палый. То там, то здесь валились сраженными дружинники покойного Деборма. Но жизни свои отдавали не напрасно, успев зарубить по несколько варваров. «Все к дому!» – заорал я, и заколол варвара, уже замахнувшегося дубиной на Корна. На место упавшего выскочили сразу двое, одного я тут же рубанул, но второй, скались в жуткой гримасе, ткнул меня мечом в живот. Пронзила боль, но кольчуга выдержала. И я, как учил Анье, закрутил энергии воды и жизни, и замкнул их сразу в трех местах. Мир сразу стал ярче, крикливее. Я почувствовал запах крови, услышал, как с матами вбегают в дом дружинники, а часть их бьется с варварами, прикрывая отход остальных. Все вокруг замедлилось, хотя я знал, что это не так, просто я стал быстрее, намного, и стал рубить тварей. Рыжий уже лежал залитый кровью, но еще живой, потому как шевелился, и даже пытался снизу ткнуть булавой варваров. Я прыгнул вперед, закрыл собой Корна и Рыжего и заорал: «Корн, в дом, Рыжего!» и стал биться с врагами. Поднырнул под дубину и ткнул мечом куда-то в пах. Варвар заорал, рухнул на землю, но сразу двое ударили меня мечами. Один удар я успел отбить клинком, но второй меч хоть и не пробил кольчугу, но переломал ребра, и меня откинуло назад. Оглянулся, Корн тащил Рыжего за шкирку. Я сплюнул кровь, залечил травмированное место и прыгнул вперед, опять на врагов. И варвары впервые отпрянули назад, заорали про злого духа, а я наотмашь рубанул одного. Попал удачно, в шею, голова врага завертелась и покатилась вниз, но тут же другие навалились. Я пропустил удар копьем в грудь, упал на спину, задохнулся. Лесовики наскочили, но я перекувыркнулся и, отхаркивая кровь, рванул к дому. Подбежал к двери в аккурат, когда там Корн с варварами секся. Наскочил на жителей леса и со спины зарубил двоих. Остальные отпрыгнули, и мы вбежали внутрь, закрыли дверь на засов и выдохнули на секунду. «Сколько народу осталось?» – заорал я, и сразу же кинулся к Рыжему. Положил руку на него, прощупал, как Анье учила, выискивая ранения. Увидел два тяжелых и направил туда энергию, залечивая. Рыжий закряхтел, зашевелился. Даже попытался встать, но я остановил. «Лежи пока, через 5 минут встанешь». Ко мне подскочил Боба. Лицо рассечено, один рукав оторван, но в руках лук. Дрон, Рурк и Грек погибли, командир. Шило даже не знаю. Но, скорее всего, да, я только видел, как он в ров скатился. Остались я с братом и вы трое. Еще с нами здесь 4 дружинников Деборма. Итого 9 человек, подытожил я и вздохнул. Не густо. И варвары ломятся, командир, добавил Биба. У того лицо было целым, но вот левая рука висела плетью. Правда, правая сжимала лук. Я тут же подлечил дружинника и спросил, еще луки есть у кого? Мой арбалет снаружи остался. Оказалось, луков всего два, у Бибы и Бабы. Давайте к окнам, распорядился я, один боец чуть приоткрывает створку, вы тут же стреляете, створку закрываете. Братцы кинулись к бойницам, а я с тоской слушал удары мечей в дверь дома. Рано или поздно варвары ворвутся внутрь, и тогда это от 50 варваров мы бы защитились, а от 1000 сметут рано или поздно и домик весь, и, скорее, рано. Биба и Боба стали к окнам, один из дружинников распахнул створку, и Биба тут же выстрелил, а дружинник створку захлопнул. Но эти сволочи слишком быстро учились, и как только второй дружинник открыл створки для Бобы, в щель тут же вонзилось копье и пробило горло бойца. Мы кинулись к деревянным ставням, закрыли, и я посмотрел на свое воинство. «Давайте к двери, и примем последний бой». Двери уже трещали вовсю, и Корн вновь первым встал перед варварами. «Как только скажу, сразу отступай, твое место займу я», — сказал я рыцарю, и тот согласно кивнул. Я повернулся к Бибе и Бобе. «Идите наверх, на лестницу, и оттуда стреляйте через наши головы в варваров». Братья тут же забрались наверх и натянули луки. «Остальные, ждите. Нужна помощь, становитесь и бьете». И тут дверь рухнула, и началась битва. Правда, 10 плета смели очень быстро. Я ускорился и рванул вперед. Даже успел зарубить троих варваров, но ворвавшаяся толпа не оставила шансов. Меня сбили, а после свет померк. Вначале я увидел пульсацию. Именно увидел, как красный комок, висящий перед глазами в темном ничто. Этот комок ритмично сокращался и раздувался, беззвучно. Потом добавился звук, похожий на марш. Лишь много позже я понял, что это гул крови. Ша-шах, ша-шах, ша-шах, ша-шах. Красный комок раздулся, заполнил собой ничто и начал белеть. А сквозь звуки марша стали пробиваться и другие, более привычные и знакомые. Жив он, жив. Голоса не, а почему так навзрыд? Вижу, ваше сиятельство, это же Хмыл. А Корн, 10 плит тоже будет жить. Точно они. Я закашлялся и вспомнил, что у меня есть глаза, которые нужно открыть. Сосредоточился, вспоминая, как поднять веки и моргнул. Получилось. И глаза резанул яркий свет. Я сощурился и произнес любимое слово из ненормативной лексики. Глаза открыл, ваше магичество. Завопил Хмыл, и я поморщился еще больше. Что ж ты орешь? Просипел, с усилием выталкивая каждый звук из легких. И Хмыл зашептал радостно. Уже молчу, командир. Я вновь приоткрыл глаза и увидел склонившихся надо мною Анье и Хмыла. Закашлялся и спросил с натугой. Где варвары? Дальше пошли, командир, на Ульск. Их многие тысячи. Горячечно зашептал Хмыл. Немногие, но тысячи, поправила его Анье. Встать сможешь, опер? Я попробовал и встал. Правда, болело все и везде. Обвел взглядом двор, куда меня вытащили, видимо, а потом посмотрел на дом, где мы сражались. От него мало что осталось. Прорубленные окна, иссеченные стены, внутри тела. Я скрипнул зубами и спросил, кто-то еще остался жив. Биба и Боба затащили рыжего в подвал, и их не нашли, осклабился довольно Хмыл. Шило завалило телами во рву, и он тоже выжил. Госпожа Магиня говорит, будет жить, и Корн выжил. Уж он вообще не знамо, каким чудом. Хмыл тараторил безумолку. Доспехи все смяты-помяты. Живого места на них нету. А он внутри выжил. Магиня его подлечила. Сейчас Биба и Боба пытаются его из доспехов вытащить. А Шило пораненный сильно. Вместе с Рыжим лежат вон на солнышке. Опер, а не требовательно и тревожно заглянула мне в глаза. Силу чувствуешь? Сможешь сам себя вылечить? Чувствую, кивнул я. И стал сканировать тело, как учила в свое время Магиня, а потом запустил полный процесс с регенерацией. «Отлично», — Дефилис кивнула и встала, — «пойду лечить твоих бойцов». «А не», — я окликнул сероглазую, и та сразу повернулась. «Спасибо тебе, должен будешь, дурак», — буркнула она, и пошла к Рыжему. Спустя пару часов практически все мы были более-менее живы-здоровы. Правда, Десимплит с огорчением смотрел на груду железа, бывшую некогда его доспехами, и говорил, что отремонтировать их практически невозможно. Я махнул рукой и пообещал рыцарю купить или сделать новые. Главное, что мы есть, а железо, просто железо. Братцы, я повернулся к Бибе с Бобой, как вы про подвал догадались. Альмадей и Альварил переглянулись с улыбкой, и старший сказал, да когда рыжего проткнули, мы его решили спрятать. Тут куча мала, темнота кромешная, и брат кричит, в подвал давай. Подтащили туда, приоткрыли люк, да и загремели все втроем туда, а крышка захлопнулась. Потом тел навалило, так и остались в живых. А нас чего не добили? Их вождь, видимо, громко орал, что встретились они с легендарными героями и добить таких, лишить себя удачи во всем. Мол, люди не могут так сражаться. Вот и ушли дальше, никого не тронув, тут же объяснил Боба. Хорошо, я устало закурил, надо забрать из подвала деньги и валить отсюда к своим. Глава 5. К королевской армии мы вышли через неделю. Варвары забрали всех животных, потому на восьмерых у нас было всего две лошади, на которых приехали Хмыл и Анье. Коняшку Хмыла мы навьючили вещами, а Могиня поехала верхом. Возле Ульска и набрели на своих. Там только пару дней назад закончилась битва с варварами, в которой королевская армия одержала победу. Местные жители копали братские могилы, куда сваливали трупы как варваров, так и королевских ратников, погибших на поле боя. Мы представились первому же патрулю и нас повели в город. Губернатор в Ирване граф Эльс де Эрл, увидев нас, обрадовался. Подробно выспросил, как нам удалось выжить, и пообещал доложить обо всем королю. А нас поселил в небольшом домишке на окраине. Только мы себя в порядок привели, как за мной явился гонец и потребовал явиться в ратушу, на прием к его величеству Фердину Третьему. Приемный зал в ратуше, светлый, приличных размеров, был наполовину полон. На большом кресле, изображающем трон, восседал король, полный, грузный мужик с поросячьими глазками и мокрыми губами. Рядом с ним стоял сухощавый, похожий на грача дворянин, весь в черных одеждах. «Это граф Арте де Тол», – прошептал мне на ухо губернатор Вырвани, оказавшийся рядом. «Главный советник». Я кивнул губернатору и замер, а перед королем стояли две девушки и пожилая женщина. «Анизе, вдова погибшего сэра Дебарма и его дочки, Мия-Илия, ваше величество», – громогласно провозгласил какой-то нескладный мужичишка в узком камзоле и красной шапочке. «С чем явились?» «Прошение, ваше величество», — быстро заговорила вдова Дебарма. «Муж мой 9,5 лет владел поместьем Борм и погиб за полгода до истечения срока. Позвольте получить поместье в наследство, и я обязуюсь защищать границы так же, как делал это мой супруг». «То есть, плохо?» — хохотнул король, и присутствующие угодливо захихикали, отчего вдова побледнела. «Мой покойный супруг много лет верой и правдой служил трону, ваше величество, сначала в вашей гвардии, а потом на границе, и погиб, защищая рубежи королевства. Было такое ощущение, что вдова говорит сквозь стиснутые зубы. Если бы защищал хорошо, то зачем здесь армия?» — выпятил мокрые губы Фердин Третий. Его советник наклонился к королю и зашептал что-то. Жирный властитель кивнул пару раз и провозгласил: «Контракт расторгнут, в связи со смертью дворянина. В прошении отказать». Вдова пошатнулась, но развернулась и гордо пошла на выход. За нею двинулись и ее дочери. «Какая женщина!» – восхищенно прошептал губернатор, несгибаемая. Я посмотрел на графа, но тот и не думал шутить. Смотрел печально и серьезно, провожая взглядом гордую вдову. «Сэр Опер Денис!» – заорал мужичишка в красной шапочке. «Идите!» – подтолкнул меня губернатор, и удачи. Я вышел в центр зала и остановился в шагах в 10 от короля. Что надо делать, я не знал, и мужик в красной шапочке зашептал, стиснув зубы: «Кланяйтесь, сэр». Я поклонился, недостаточно умело, скорее всего, но тут уж как получилось. Мы своему начальству не кланялись, да что там кланяться, иногда и матом могли послать, по-свойски. А мужичок в красной шапочке заголосил, глядя в свиток: «Сэр Опер Денис по протекции губернатора Вырвани получил во владение земли с 5 селами под наименованием Низ, Гулья, Шмот, Рыльца и Ульки, расположенных от речки Вырвы до Пречистого холма с востока на запад, и от границы королевства до села Ульки с севера на юг, но защитить не сумел, и села частью были разграблены, частью сожжены, а крестьяне вынуждены прятаться в лесах». Король поджал мокрые губы и нахмурился. «Что скажет на это граф Дерл, порекомендовавший этого дворянина?» «Ваше величество», — губернатор вышел и стал рядом со мной, — «сэр Денис сумел спасти крестьян, дав им приказ покинуть села, и оставшись задерживать варваров. В итоге варвары небольшой горсткой людей были задержаны на целый день, а вождь варваров настолько проникся уважением к бесстрашию сэра Дениса и сэра Дебарма, что приказал не отрубать погибшим головы». «То есть», — заговорил вдруг советник, и я даже вздрогнул, настолько его голос был похож на карканье, — «мы будем судить дворян по тому, каким там уважением проникся к ним враг». «Ни в коем случае, сэр Детол», — поклонился губернатор, — «я лишь говорю, что сэр Денис и сэр Деборн сделали все от них зависящее, чтобы задержать варваров. Советник склонился к королю и зашептал что-то на ухо. Губернатор стоял рядом со мной бледный и решительный. Я готов жаловать это же имение этому Денису, но уже без денег на дружину и с требованием восстановить все разрушенное. И срок для наследования увеличится от 10 до 15 лет. Король вяло махнул ручкой, показывая, что вопрос решен, и мы можем быть свободны. «Мне не нужно это владение», — отчеканил я, и в зале воцарилась гробовая тишина. Только кто-то испуганно выдохнул в толпе. Король вытаращил на меня свои свиные глазки и процедил. «Что ао? Я не присягал вашему величеству», — спокойно ответил я, хотя внутри все дрожало, потому и служить вам не обязан. Во владение поместьем я вступил по просьбе губернатора вырвания и по заключенному контракту сделал все, что от меня требовалось. Так как контракт разорван, заключать новый я не намерен. Именной приказ его величества вы называете контрактом? Прокаркал советник. На губернатора смотреть было страшно. Он стоял рядом бледный, и пот катился по его вискам. А вот его брат, магистр ордена Льва граф Алмут де Грей, кажется, даже улыбался. Незаметно, но горделиво. Будто рад был, что кто-то осмелился возразить. Впрочем, я не сильно анализировал, старался четче сформулировать мысль. «Совершенно верно, сэр», — обратился я к советнику. «Пока именной приказ был действителен, я являлся подданным его величества. Но так как он сам сказал, что приказ более недействителен, я, как дворянин другого королевства, автоматически перестаю быть подданным. И чтобы вновь стать им, должен подписать новый приказ, соглашаясь с его условиями. По сути, это ничем не отличается от контракта, где обе стороны соглашаются с предложенными условиями». Король посмотрел на советника в диком изумлении, и тот, склонившись к королю, вновь что-то зашептал. Тот послушал и зашлепал мокрыми губами. «Раз вы отказываетесь, не смею вас больше задерживать. Мы не имеем права наказывать вас, так как за вами нет коронных преступлений. Но я уверен, что найдутся верные короне дворяне, которые спросят с вас за вашу дерзость». «Спросит, отвечу». Бросил я, развернулся и пошел к выходу. За мной сразу же увязались несколько молодых рыцарей. Впрочем, в здании ратуши они просто молча шли рядом. И только когда мы вышли на улицу, заговорили резко и вразнобой. «Ша, господа, по одному!» Перебил я их, и услышал задорный смех магистра Дегрея. Он тоже вышел с нами, и весело смотрел на происходящее. «Сэр, как там вас?» Процедил один из дворян. «Вы не говорите, а лаете. У вашей матушки научился», — сообщил я хаму, и услышал визг дворянина. Глава 6. Дуэль. Заорал убогий, брызжа слюной, и я кивнул спокойно. «Хорошо, мои условия сообщит секундант сегодня же», — кивнул я, — «с кем обсудить?» «Я барон Деблис», — заявил напыщенный. «Секундант найдет меня в трактире Бизон, и не советую тянуть с поединком, иначе я вынужден буду приказать слугам забить вас палками. Советую не угрожать», — осклабился я, — «иначе палки эти я запихаю вам в одно место». Граф Дегрей вновь весело захохотал, и дворяне с удивлением на него посмотрели. «Сэр, вы хам и невежа», — заговорил второй, и я тут же повернулся к нему. «Сударь, хорошо, что вы заговорили, а то я все не мог понять, где у вас голова, а где задница», — мило улыбнулся я ему, и тот заорал дико. «Дуэль. Сейчас же, на любых условиях, кого я буду иметь честь убивать?» Все так же спокойно спросил я, и вызвавший меня дворянин тут же ответил. «Сэр Декарьё, в очередь, сэр Декарьё», я коротко кивнул и повернулся к остальным. «Кто следующий?» «Господа», вдруг заговорил граф Дегрей, и дворяне притихли. Видимо, магистр ордена Львов имел вес среди этой дворянской шушеры. «Прежде чем вы продолжите вашу милую беседу, хочу вам сообщить, что сэр Денис убил на дуэли моих лучших бойцов, сэра Бертрана и сэра Гамура, а после сразил на моих глазах трех нефилимов. А теперь продолжайте беседу, прошу вас, она доставляет мне истинное удовольствие». Дворяне как-то резко взбледнули и стали переглядываться. Впрочем, из толпы вышел еще один и заговорил, пусть уже и не так напористо и нагло. «Я, сэр Дегрио, вызываю вас на дуэль, с удовольствием принимаю вызов», кивнул я и повернулся к остальным. «Кто еще? Вам и этого хватит», — буркнул какой-то дворянин и тут же отвел взгляд. «Как желаете», — пожал я плечами и повернулся к вызвавшим дворянам. «Я вижу отсюда неплохой пустырь прямо за церковью. Не будем зря гонять секундантов. Через час жду вас там. Условие одно, биться пешими. Выбор оружия и доспехов не ограничиваю». Дворяне кивнули и потянулись назад в ратушу, поближе к королю. «Я же направился к домику, где расположился. Впрочем, далеко уйти не успел. Меня нагнал граф Дегрей и пошел рядом. Денис, я восхищаюсь вашей смелостью и дерзостью, и уверен, что вы накажете хамов». Граф немного замялся, «но даже если вам больше никто не бросит вызова, все равно нужно быть очень осторожным». «Это почему?» – спросил я. «У советника короля есть привычка избавляться от всех, кого он считает врагами короны, или хотя бы даже от тех, кто вызвал неудовольствие его величества. И если вы выпьете или съедите что-то отравленное, или бандиты в темном проулке ударят ножом, в общем, опасности могут вас поджидать везде и всюду». «Спасибо за предупреждение», – искренне ответил я, – «буду иметь в виду. А теперь извините, нужно подготовиться к поединку». «Конечно», – кивнул Дегрей, и тоже пошел назад к ратуше. Когда я уже оделся для дуэли, повертел немного кистень и прицепил к поясу ремень с ножнами, в дом словно вихрь влетела Анье и заорала: «Ты совсем с ума сошел? Ты чего?» Ошалел я от напора. «Ты что устроил на приеме?» — орала Магиня, а мои соратники навострили уши. Им я коротко сообщил, что получил 3 вызова на дуэль. Корн, кстати, тут же заорал, что минимум одного вызвавшего он берет на себя. Впрочем, я ответил, что это только мое дело. «Ничего я не устраивал, Анье», — устало вздохнул я, — «сказал, что думаю и ничего более. Нету у меня никакого желания служить вашему королю, так промолчал бы, а после приема спокойно бы уехал, и слова бы никто не сказал. А сейчас при дворе знаешь, что творится?» «Что?» — с интересом спросил я. «Ад», — твердо сказала Дефилис и сжала губы. «Никто не смел так разговаривать с королем. Мало того, что отказал, так и сделал это в каком тоне». «Ты отказал королю?» — выпучил глаза Десимплит. «Не просто отказал», — повернулась к нему Анье, — «а сделал это по-хамски. Как бы я хотел это увидеть», — мечтательно сказал молодой рыцарь, и лес рыжий захохотал, а Анье только сплюнула и сообщила: «Вы все с вашим командиром ударенные по голове, и не один раз, ваше сиятельство», — угодливо подтвердил Хмыл, и тут уже захохотала вся компания, кроме Магини. «В общем», — Анье уставилась на меня требовательно, — «если выживешь в дуэлях, тебе нужно будет срочно скрыться, на время. Я переговорю с верховным магом, и мы придумаем, как уладить дело, но пока же ты должен исчезнуть, и я попросила бы пожить в моем имении, там родители, и они точно не будут против». «Разберемся, солнце мое», — улыбнулся я Магине, и так качнула головой: «Ну, дурак», — и убежала в дом. На пустыре за церковью народу собралось прилично, толпа эдак человек в полсотни, были дворяне и дворянки, впрочем, тех было в разы меньше. Вызвавшие меня аристократы, как я и думал, облачились в полный доспех, и мне это было более чем на руку. Если бы их вызвал я, скорее всего, они бы потребовали боя на лошадях с копьями, а я в этом деле был чуть меньше, чем ноль. А так, у меня было огромное преимущество в виде кистеня и неповоротливости закованных в броню рыцарей. На дуэль я пришел в сопровождении Корна, Рыжего и Хмыла. С кистенем на плече вальяжно прошел на середину площадки и огляделся. «Где барон Деблис?» «Не передумал?» Навстречу мне шагнул бронетранспортер, который загудел из-под забрала. «Вы намерены биться без доспеха? Не вижу достойных соперников для того, чтобы облачаться в железо», — пожал я плечами, и граф Дегрей, который тоже находился здесь, вновь обидно и заливисто захохотал. «Сейчас увидите», — проревел барон откуда-то изнутри доспехов, поднял двуручный меч и зашагал ко мне. Я снял кистень и отвел назад правую ногу. Во владении этим видом оружия я уже сильно поднаторел, и в своем поместье и до этого упражнялся практически каждый день, и ни один чурбан был разбил шипованным билом. Но рыцарю раньше времени об этом знать не обязательно, и он, не зная о страшной силе оружия, приближался шаг за шагом. «Ставлю 10 песет, что поединок продлится меньше минуты», — выкрикнул Дегрей, и толпа тут же загомонила. Кто-то стал жать графу руки, заключая пари. Впрочем, я на это не смотрел, встряхнул рукой, и когда до противника оставалось несколько шагов, взмахнул кистенем и на подшаге обрушил било на голову рыцаря. Било врезалось прямо в середину шлема, тот прогнулся, внутри что-то хлюпнуло, хрустнуло, и рыцарь упал снопом, а из-под доспехов растеклась лужа крови. Толпа вокруг затихла, а Дегрей заливисто произнес: «Спорю на 20 песет, что и второй поединок продлится меньше минуты». Почему-то желающих заключать пари с магистром больше не нашлось, зато, Пока слуги утаскивали тело барона с площадки, второй дуэлянт, сэр Де Карьё, быстро просчитал все и решил сменить тактику. Отбросил двуручный меч и взял клинок полегче, а в левую руку взял лакованный железом щит. Его задумку я понял легко. Глава 7. Хитрый Де Карьё хотел принимать на щит удары кистеня, а в ответ рубить мечом. Задумка хорошая, только вот мои способности к магии не только сделали мое тело более сильным и ловким, но и более быстрым. А било опасно не только при ударе в шлем. Потому, когда я крутанул кистень, рыцарь лихорадочно поднял щит, прикрывая голову, я развернул кисть, запуская удар над самой землей. Било попало в колено рыцарю, и тот рухнул навзничь, дико крича. Я крутанул било еще раз и ударил в грудь поединщика, вминая доспехи внутрь. Под забралом вновь захрипело, забулькало, и вновь потекла кровь. «Господа», — закричал граф Де Грей, — «ну, хотя бы один писет, что и третий поединок продлится меньше минуты». И вновь желающих не нашлось. Над пустырем висела зловещая тишина, и аристократы посматривали на последнего поединщика с явным сочувствием. Впрочем, третьего поединка не произошло. Сэр Де Грейо стянул с головы шлем и подошел ко мне, держа шлем в правой руке. «Сэр Денис», — проговорил дворянин, — «признаю, что был неправ, приношу свои искренние извинения и забираю свой вызов». Я посмотрел на бледного рыцаря с дрожащими губами и кивнул. «Принимаю ваши извинения и подтверждаю, что никаких претензий к вам не имею». Де Грейо кивнул благодарно, развернулся и потопал из толпы. И мало кто смотрел на него с осуждением. Смерть двоих закованных в броню рыцарей менее чем за 2 минуты впечатлила многих, кроме магистра Де Грейо. Он ходил в толпе и спрашивал, не хочет ли кто-нибудь еще кинуть мне вызов. Я кисло посмотрел на веселящегося графа и повернулся к Корну. «Надо валить отсюда, да побыстрее». Я повесил кистень на плечо и двинулся на выход из пустыря. Перекрестился истово и показательно на церковь и спросил тихо у рыцаря. «Хмыл ушел за целью?» «Ушел», — кивнул Десимплит. «А рыжий отправился его подстраховывать, как ты и учил». «Отлично», — я повернулся к толпе дворян, посмотрел с прищуром, желая убедиться, что точно никто не собирается больше бросать вызов, и зашагал к дому. Аня ждала во дворе и выдохнула. «Живой, а какой я еще буду?» Ухмыльнулся я. «Ты забыла, что я теперь тоже немного маг жизни. Хотя, честно признаться, с этими гражданами даже не пришлось способностями своими пользоваться. Не нефилимы, какой же ты дурак!» Покачала головой магиня и сказала: «Надо уезжать, и чем быстрее, тем лучше. Ты подумал над моим предложением?» «Подумал, солнце мое», — я чмокнула не в щеку, — «но прятаться нужно там, где тебя точно никто не найдет». «Это где же?» — с подозрением спросила Дефилис. «В лесу у варваров». «Отчего же?» — я мило улыбнулся. «В столице королевства». Корн, который начал пить воду, поперхнулся вдруг и мучительно закашлялся. Пришлось даже по спине его постучать. «Опер». Рыцарь смотрел на меня ошалело. «Пожалуй, я соглашусь с мадмуазель Дефилис. Ты действительно дурак». «Ну, это мы еще посмотрим, кто дурнее», — ухмыльнулся я и спросил: «Какое население в Кошмаре?» «Да кто ж его знает», — развел руками рыцарь. «Это самый большой город континента». «Я знаю», — протянула задумчиво Анье, глядя на меня. «Больше 200 тысяч, а вместе с приезжими торговцами, караванами и моряками, пожалуй, 1250 будет. Это же не просто столица, но еще и портовый город, крупнейший в этом мире. А теперь, милая, вспомни, что ты говорила про изменение внешности магами жизни». «Опер, да ты чертов гений», — захохотала Дефилис. «Только что ты будешь делать в Кошмаре?» «Придумаю», — пожал я плечами. «Большой город, большие возможности. Да и сам я городской житель. Потому, после одного дельца отправимся в столицу». «Какого еще дельца?» — нахмурилась Анье. «Опер, тебе нужно как можно быстрее уезжать. Чтобы уехать, нужно себя по максимуму обезопасить», — ответил я и спросил магиню: «Ты знала, что мужик, который всегда рядом с советником короля, маг?» Анье нахмурилась и требовательно на меня посмотрела. Она почему-то сразу поняла, про кого я говорю. «Барон Деглите, ты уверен?» «Более чем», — кивнул я. «Только вот цвет был не таким». Дефилис посмотрела на меня, схватила за руку и оттащила подальше ото всех. «Что значит, не таким?» — требовательно спросила она. «То и значит», — пожал я плечами. «Черным был цвет». «Не может быть, не веришь?» «Как хочешь», — оскорбился я. «Доказывать не буду». «Погоди, милый, верю я. о ней даже задышало тяжело. Но это же невероятно. В старых книгах сказано, настоящая магия имеет 5 цветов. Красный – огонь, желтый – жизнь, синий – вода, зеленый – воздух, коричневый – земля. И только черный цвет не магия, а проклятие, потому как олицетворяет смерть. «Это что за смерть?» – засопел я. «Некромантия», – зашептал Анье. «Только вот последнего некроманта видели уже лет 200 назад, потому и спросила, уверен ли ты?» «Уверен», – я кивнул, – «этот самый барон Деглити некромант. Причем, если у всех магов по 2 цвета, то у него на обеих руках цвет один, черный. Так и должно быть», — кивнула Анье. «Магия смерти не может сочетаться ни с одной другой больше. И многое умеют маги смерти», — осторожно поинтересовался я. «В книгах написано, что многое. И верховный маг, который еще застал некромантов, говорил, что это страшные противники. Тем более, поеду, когда дельце одно сделаю», — решил я. «Это какое же дельце, опер?» Анье требовательно на меня посмотрела. Очень мне не понравился этот некромант, слишком уж пристально смотрел на меня, и когда я увидел его на пустыре, отправил хмыла за ним проследить, а тот только увидел окончание поединка, и сразу свалил, и взгляд липкий. Я даже вздрогнул, когда вспомнил почти бесцветные зрачки барона-некроманта. «Ты что, хочешь его убить?» – расширила глаза магиня. «Ну что ты?» – я улыбнулся как можно шире. «Спрошу просто, чего он на меня так пялился?» И почему никому не сообщает, что он некромант, и сразу в столицу. Анье вздохнула тяжело, и сказала, тогда уж бей наверняка, в чем сила некромантов я не знаю, и как с ними сражаться, ни в одной книге не сказано. Не убьешь сразу, вполне может быть, что он тебя убьет, а может и еще что похуже сделает. Даже слабых мест не знаешь, с надеждой спросил я, могу лишь предположить, что без головы маги смерти, как и маги жизни, тоже не живут. Пожала плечами Анье, и встрепенулась. «Погоди, в одной из книг было написано, что некромантов надобно сжигать, чтобы они не переродились в своем теле в иную сущность. Это в какую же, да откуда я знаю?» Рассердилась Анье, «в иную какую-то». «Понятно», я махнул рукой, «значит, убить и сжечь». «Ну, что же, так и сделаем». «Ты аккуратнее, опер». Анье взяла меня за руку, «очень прошу, аккуратнее». «Как можно было взять и нахамить королю?» «Не хамил я, оно само получилось, а так я, сама аккуратность», — пообещал я магине. Глава 8. Ночные улочки небольшого городка Ульса утихомирились далеко за полночь. Дворяне, прибывшие с королем, гулять умели и любили, потому вечером дым стоял коромыслом, а потом долго еще раздавались пьяные крики и ор. Впрочем, Анье сказала, что такое при дворе норма, разгульные оргии, пьянство, а еще стяжательство, битвы за местечко поближе к королю, интриги и прочее. На дело я взял рыжего и шило. Бывшие гвардейцы имели отличные бойцовские навыки, и в случае чего могли пригодиться. А еще передвигались практически бесшумно и знали схему работы патрулей. Хотя идти нам было всего ничего. Некромант барон Деглити жил через улицу от нас. Передвигались мы, конечно, не по улицам, а по огородам и задворкам. Благо, городок этот обиловал и тем, и другим. И если на самих улицах слишком много было патрулей, выставленных в честь приезда его величества, то по огородам гвардейцы не ходили. Потому саму улицу, пригнувшись, быстренько перебегали. Потом я усыплял собак заклинанием, которое мне подсказало Анье. Мы спокойно перебирались через заборчик, и тенью скользили по дворам, огородам. К дому, где расположился некромант, мы тоже подкрались с огорода. Хмыл доложил, что с некромантом было 5. Двое слуг и двое телохранителей, плюс то ли помощник, то ли секретарь. Самих хозяев из дома некромант выселил, что мне было на руку. Лишняя кровь мне не нужна. Огород отделял от двора небольшой заборчик, по грудь взрослого человека. Дом находился слева. Справа, какой-то сараюшка. Я аккуратно глянул через заборчик во двор и увидел, что один из телохранителей бессовестно дрыхнет, сидя на крыльце и прислонившись спиной ко входной двери. Второй телохранитель, секретарь и двое слуг спали в сарае. В домике, по уверению хмыла, был лишь сам маг. Я не стал полагаться на случай и ввел в глубокий магический сон спящего телохранителя. Убивать его нужды не было, от слова совсем. Тем более, убийство нужно было обставить как несчастный случай, иначе слишком много вопросов возникнет. Я наклонился к рыжему и шилу. «Идите к сараю и ждите там. Если вдруг кто проснется и выйдет, глушите дубинами. Лишней крови не нужно. Бывшие гвардейцы синхронно кивнули и бесшумно скользнули к сараю. Я же направился к дому. Сдвинул с крыльца посапывающего охранника и вошел внутрь, сразу погрузившись в кромешную тьму. Постоял немного, привыкая к темноте, настраивая, как учила могиня, ночное зрение. И через пару минут видел, если и не как днем, то вполне сносно. Тихонько, на носочках подошел к следующей двери из коридора в комнату. Открыл ее и юркнул внутрь. И тут же увидел сидящего на кровати некроманта, с усмешкой глядящего на меня. Загадочный сэр Денис, скрипящим голосом заговорил маг смерти, а я гадаю, кому хватило ума использовать магию рядом со мной. Ты чувствуешь чужую магию? Удивился я. Я много чего чувствую, вновь гадко улыбнулся маг смерти, но прежде хотел бы услышать, кто ты и как ты выжил. Я обычный, начал говорить я, и в это время попытался остановить сердце черного мага. Благо, он находился от меня всего в трех шагах. Да, не по-рыцарски. Да, немного подло. Но очень не хотелось с некромантом в схватку вступать. Но, на мое удивление, некромант легко отвел мое заклинание и резко свел руки, ударив в ответ чем-то черным, жутким. Эта субстанция обволокла мои грудь и горло, и воздуха не стало. Я открыл рот в попытке вздохнуть, но не смог, а некромант с усмешкой наблюдал за мной. Я послал к тебе наемных убийц, но даже лучше, что ты пришел сам, и я убью тебя лично. Довольно проскрежетал он, а после сделаю послушной мертвой куклой. Таких кукол с магическими способностями у меня еще не было. Я запаниковал, потому как не знал, как противостоять черной магии. Легкие уже разрывались, а в висках пульсировало. И вдруг я неожиданно даже для себя кинул клинок в некроманта. Маг в последний момент почти успел увернуться, но рукоятка ударила его вскользь в висок. Этого хватило, чтобы магия, сжимающая мои грудь и горло, исчезла. Боясь повторения липкого кошмара, я прыгнул вперед, выхватывая на лету нож. Маг смерти отшатнулся, но недостаточно быстро, и клинок вошел в глазницу некроманта. Барон оттолкнул меня руками с такой силой, что я отлетел в противоположный угол комнаты, а после некромант с торчащим из глазницы ножом и пошел на меня, без крика, без стона, в звенящей тишине, вытянул руки, будто душить собрался. Я кувыркнулся к клинку, схватил его и вскочил резко, ускоряясь до предела. Если барон Деглити и обладал функцией ускорения, то нож в глазу эту функцию серьезно нарушил. Потому, по сравнению со мной, некромант стал двигаться медленно, будто в замедленной съемке, а я размахнулся справа налево и рубанул, вкладывая в удар весь свой страх перед живучим смертоносным магом. Клинок практически перебил шею, маг упал на колени, но к ужасу моему, руками схватил голову с торчащим из глазницы ножом и попытался ее пристроить на место. Я переборол ужас и рубанул клинком по одной руке, второй, но обрубок тела все пытался встать, шевелился. Я ударил в сердце, но и это помогло слабо, а отрубленная голова жутко смотрела на меня единственным оставшимся глазом, и беззвучно разевала рот. Странно, но именно это и помогло мне прийти в себя. Чтобы говорить, легкие нужны, дружище, я отрубил еще и ноги, чтобы туловище с ногами не выползло никуда без моего ведома, и стал в центре комнаты раскладывать костер. Двигаться я старался тихо, и так нашумели мы тут с магом. Впрочем, на улице была тишина, лишь кое-где гавкали собаки. Я аккуратно разломал мебель, стараясь сделать щепки поменьше, чтобы разгорелось быстрее. Сверху уже положил доски, какую-то ветошь. В углу нашел солому и добавил туда же. Положил тело некроманта на кучу дерева и соломы и запалил костер. Когда огонь прилично разгорелся, туда же кинул руки и ноги. Последние отправил в огонь голову. Брал аккуратно, потому как беззвучная голова, даже отрубленная, пыталась сопротивляться и укусить меня за палец. Когда огонь разгорелся вовсю и стал лизать пол, стены, аккуратно вышел из дома, кивнул рыжему и шилу, приказывая уходить. Лишь когда перебрались через заборчик в огород и отошли метров на 10, я остановился и начал наблюдать. И когда пламя, ревя, вырвалось через окна, снял магический сон с телохранителя и побежал вместе с бывшими гвардейцами назад. Когда мы вернулись, остальные члены команды уже были готовы выдвигаться. Помощники навьючили единственную лошадь поклажи и стояли одетые и при оружии. О ней оставалось, но проводить вышло. И тихо спросила, как прошло. Успешно, но очень трудно, сознался я. Хорошо, потом подробно расскажешь, Аня крепко поцеловала меня и сказала: «До встречи в столице. Я там буду недели через две или три после вас. Адрес моего домика знаешь, записку своей экономке я дала. Аня, я обнял Магиню. Если что, искать меня в первую очередь будут по твоим адресам. Потому, там я точно не появлюсь. Но как меня найти, сообщу».